Я гнул в землю, стремясь напомнить, что корни человека заведомо больше его кроны, хотя бы потому, что в кроне своей он волен, а в корнях нет. Он может не иметь детей, если не хочет, но ему некуда деваться от дедов и прадедов, бабок и прабабок во всей их прогрессивно-арифметической мощи. А это значит, что из всех живых существ только человек есть фактор исторического развития, исторического отбора, исторического прогресса или регресса. Это уж кому как повезет. И когда я это все осознал, меня оглушило. Я понял, что не могу начать рассказ иначе, чем начал, то есть от времени пра. Ведь человек связан с прошлым, как коренной зуб. И связан, естественно, кровью и плотью, а не только памятью, потому-то невольно думается и думается о нем, о прошлом, о собственных корнях, о миллионах личных предков, которые взрастили тебя, удобрив собой почву, на которой и проросло твое собственное «я». Если существует история у твоего народа, ты не случайный каприз судьбы, не результат спаривания женской оплошности или мужской настойчивости, ты фокус поколений, что жили до тебя, самим своим существованием обеспечив именно твое появление. Ты сумма всего лучшего, что скопили они, их осознанный или неосознанный идеал, мечта, вера и надежда. Тогда ты закономерен в мире сём, если это так. Тогда ты вписываешься в бесстрастные арифметические пропорции на основании непреложности самого твоего появления. Иными словами, если у тебя есть прошлое, есть твои пра-пра, есть твой личный город Прославль, ты явление истории, ты дитя истории, ее непременная составляющая, ступенька в завтра, ты мечта ушедших поколений, зеленый листок на древе жизни, а не мертвое свидетельство о рождении. И давайте вспоминать, иначе мы просто так и не поймем, кто же такие мы. Однако вернемся на минуточку в приличное заведение мадам Переглядовой, куда случалось заглядывал и сам, предварительно выслав наряд полиции, чтобы обеспечить полную тайну. Этот наряд с таким рвением спешил к месту приложения старания, что о предстоящем визите знала все Пристинье вкупе с Успенкой. Но я все равно не смогу миновать ни девочек, ни самой мадам, а потому пока опущу намеки. А что, собственно, изложу? А то, что Коля и его приятели славно гульнули в ту ночь на деньги Теппо Раас и Колы. Девчонка как в воду канула, а мадам, выкричившись и нагрозившись, затаила против Коли некоторую талику яда в своей груди, на которой так любил отдыхать сам. И Колина слава загремела на весь Прославль. Подогретый странным исчезновением таинственной девицы из заведения, дамско-девичий безгрешный интерес вскоре достиг небывалой высоты. Благонравные барышни из крепости в сопровождении строгих дуэней замелькали на Успенке, заинтересовавшись вдруг бытом мастеровых. Изведавшие Париж и Вену дамы катались новым затяжным маршрутом в собственных и даже наемных экипажах. Пышные купеческие дочки из Пристинья мотались с угрюмыми тетками по кривым тропочкам Успенки, весьма часто вступая в хлесткие перепалки с бойкими местными девушками, которые при малейшей возможности оказывались там же, где барышни, дамы и дочки у раскрытых настежь ворот кузницы. Такого признания не добивался еще ни один прославльский герой. Естественно, что у Коли объявилась масса тайных завистников и явных соперников. Одного из завистников мне придется коснуться. Звали его Борисом Прибытковым, и был он единственным сыном мелкой успенской лавочницы Маруси, что держала лавочку со всякой всячиной за Варваринской церковью наискосок от дома Теппо Раас и Колы. Лет, сколько-то там назад, когда покойная мама, мадам Переглядовой, доучивала высшему обхождению свою очень способную дочь, никто и слыхом не слыхивал о Марусе Прибытковой. Но зато многие почтенные отцы семейств, офицеры и кое-кто из чиновников были весьма коротко знакомы со страстной турчанкой Зарой.